Глава 20. Сумасшедшая семейка. Всю дорогу до дома я обиженно молчала, игнорируя Адины попытки вывести меня на разговор. Я понимала, что кухарка не виновата, но все равно упрямо сжимала губы. Когда вернулись домой, сразу же ушла в свою комнату, заперлась и начала изо всех сил жалеть себя. Доктор возился с Андреем, Ада шушукалась с Эрго, про меня забыли, и, похоже, никто не собирался рассказывать землянке свои грандиозные планы. Да эти интриганы меня ни во что не ставят, нагло используют для своих целей, как червяка на крючке. В самый душераздирающий момент моего страдания позвонил Брайан. И я, нагло проигнорировав приказ свекра не делать никаких звонков, приняла межпланетный вызов. Толку от моего молчания. Вон пираты все равно меня уже нашли. «Привет, Гешка!» — радостно заорал Рыжий. Но, увидев мои красные глаза, сразу же сменил радостный вопль на озабоченный и полный братского участия. «Какая сволочь тебя обидела!» Я шмыгнула носом, зло блеснула зареванными глазами и выдала Брайну все, что думаю о методах Део по поимке преступника на живца. Мне просто необходимо было выговориться и про пиратов, и про попытки меня убить, и про подставы. Все-все рассказала, срываясь то на проклятие, то на хлюпанье носом, то на угрозы. Пару раз братец делал страшное лицо и воровато оглядывался, но потом проникся моим горем и слушал внимательно, что-то черкая на листке бумаги. Была у него такая привычка — рисовать, когда о чем-то думает. «Только маме не говори!» Я не хочу, чтобы она волновалась. Помочь все равно не сможет. «Слушай, мелкая, а эта Ада красивая?» «Нет, вы его послушайте. Сестра тут, можно сказать, в смертельной опасности, душу ему изливает, а он все, что услышал, это про Аду. Сначала Айр Санс, понимаешь ли, с ней в одной постели ночевал. Теперь родной братец туда же». «Она не любит мужчин», — злорадно сообщила я. «Это она так сказала?» Братец самодовольно откинулся в кресле. «Да она просто со мной не знакома. И вообще, судя по твоей ревности, она би. А умный, красивый, веселый парень ей очень даже может понравиться». «Это кого ты имеешь в виду?» Насторожилась я, потому что я знала только одного, и умного, и красивого. И это был мой муж. «Ну, не твоего муженька точно», — хохотнул Брайан, и я прикусила язык. Зря я рассказала про симулятор. «Ладно, Гешка, маме и отцу я ничего не расскажу, а вот бабуля может нам помочь». «Нам?» – подозрительно переспросила я. «Чем это?» «Ну, она же знакома с твоим свекром. Пусть с ним поговорит. Скажет, что мы не позволим обижать нашу девочку». Глаза Брайана как-то слишком счастливо сияли, и по всему его виду было понятно, что братец затеял какую-то очередную пакость, и в этой пакости мне отведено место в зрительном зале». «Эй!» – завопила я. «Что ты придумал?» «Тихо, мелкая!» Брайан начал шарить рукой по столу в поиске телефона. «Не ори, тебе понравится!» Он препротивнейше захихикал и отключился. «Гад!» Я умылась, переоделась и отправилась искать Андрейку. Пора было купаться и спать. Сына я нашла в компании дедушки. «Пусть Санс-младший сегодня ночует со мной!» Внимательно посмотрев на меня, предложил Эрго. «А ты выспись. Время на Анри и на Юпитере идет по-разному. Айр возвращается через двое наших суток». «Уй, скоро возвращается Айр! Черт побери, как же я соскучилась!» Первый из двух дней пролетел мгновенно. Я ничего не успевала. К приезду мужа мы с Адой затеяли грандиозную уборку, выставили двух дедуль с Рэем в сад, а сами выдраили все. Даже картины со стен поснимали и протерли влажной тряпочкой. И плевать, что Эрго пытался доказать, что роботы-уборщики поддерживают в доме идеальную чистоту. Ничего подобного. Я лично нашла пыль в кухонной вытяжке и радостно продемонстрировала свекру серый след на белоснежном носовом платке. А на следующий день Эрго вдруг заявил, что ему срочно нужно улететь за пару десятков световых лет, встретить старого друга, но к прилету Айра он точно вернется. И не успела я задать хотя бы пяток вопросов, как он сбежал на лесничий в открытый космос, строго наказав не выходить за пределы усадьбы. «Здесь плазменные пушки по периметру установлены, а сад контролируют боевые дроны», — Сознанием дела сообщила мне Ада, со стервенением молотя кусок мяса огромным деревянным молотком. «Кстати, не хочешь мне рассказать, как допросили Вольта?» Наступила я на горло своей гордости и все же задала мучающий меня вопрос. «Сказал, что его нанял Айр, и он клянется, что был не в курсе, что этот Део не настоящий. Лгун!» – зло ответила Ада и припечатала бедную говядину особенно сильно, видно, представив, что это лживый язык пирата. «И его отпустили?» «Нет, он давно в межгалактическом розыске, так что полетит на суд на родную планету». «И отчего мне совсем не жалко Вольта? Даже не знаю. Может, потому что он меня достал?» «Как думаешь, во сколько прилетит стальной подснежник?» «К обеду». «Ой, а что мне надеть?» «Лучше разденься». «Хотя...» — Ада окинула меня внимательным взглядом. «Боюсь, Айр таки не поймет нашего креатива». «А не знаешь, какого друга полетел встречать Эрго?» «Он таки мне не доложился», — сердито буркнула Ада, укладывая мясо на противень. «Веришь, я полчаса допытывалась, а он лишь кривился и ржал. Точно это женщина?» Меня кольнуло дурное предчувствие. «Ада, а сколько сюда лететь от Земли?» «Двое суток, если с пересадкой на Нике». «Ох, что-то мне дурно». «Ада, а...» «Рассказывай», — решительно перебила меня кухарка. «Что ты знаешь?» Я рассказала о своих подозрениях. Ада меня внимательно выслушала и молча достала еще один кусок мяса. «Сколько лет твоему братцу?» 24. Кухарка хмыкнула, но промолчала. «Ох, чует мое сердце, что Брайан прилетит не один, а привезет с собой тяжелую артиллерию. Бабаня тут всех быстро научит гладить носки, любить родину и не обижать меня». «Зато он умеет бумажных слоников делать», — зачем-то сообщила я. Ада удивленно приподняла брови, а потом расхохоталась. «Хорошо, что не бумажным куклам платьица вырезать». Я открыла рот и закрыла его, решив не рассказывать Аде, что однажды, когда мне было 4 года, Брайан нарисовал для меня целую бумажную семью. Натуралистично, очень. Тогда я и узнала, что мальчики не такие, как девочки. Утро началось со стука в дверь. «Милая барышня, просыпайся. Через 2 часа прилетает Эрго», — раздался из-за двери голос доктора Герца. «Искин, открой дверь», — сонно скомандовала я. «Доброе утро!» Следом за доктором в комнату вошел лыбящийся Рекс с Андреем на руках. «Я все же решил завести тебе в помощь няньку. Это Иб». «Не киборг?» — подозрительно уставилась я на зеленого человечка. «Тф!» — скрипуче ответил он мне и положил Рея в кресло. «Не надо меня сравнивать со всяким сбродом. Я профессиональная няня в 5-м поколении». «Ой, это женщина! Среди Рексов бывают женщины!» «Простите», — смутилась я. Иб, не обращая на меня никакого внимания, развила бурную деятельность. Она подкрутила колесики на столике для пеленания, и он опустился вниз как раз под ее рост. Затем решительно открыла шкаф с детскими вещами, внимательно их осмотрела и вывалила все на диван. «Надо сложить по моделям и расцветке. Сегодня мы будем в зеленом». Я тихонько сползла с кровати и прошмыгнула в ванную, слегка остерегаясь этой активной дамы. Когда вернулась, Рэй был похож на зеленого человечка. Даже шапочку ему нацепили зеленую, с ушками, и вышитой мордочкой какого-то 4-глазого зверюги. «Ребенок поел, покакал и получил утренний массаж», — проскрипела Иб. «Мы идем на прогулку. Ровно через 2 часа я верну вам мальчика для занятий». «Хорошо», — кивнула я, ошарашенная напором няни. «А к приезду гостей я переодену младенца в праздничный костюм. Одежду я приготовила». Она кивнула на небесно-голубые ползунки. Я даже не подозревала, что у Рея столько одежды. «Книги по воспитанию младенцев вы можете найти в папке «Человеческие дети и уход за ними». Иб кивнула на экран компьютера. «Там же мои рекомендации. Я служила в лучших галактических семьях». С гордостью закончила она и, уложив Рея в коляску, вышла из комнаты. Мы с доктором переглянулись. «У нее действительно очень хорошие рекомендации», — развел он смущенно руками. «Голос противный», — придралась я. «Если честно, мне просто было страшно оставлять Рея с кем-то, кроме своих». синтезатор речи», — смущенно улыбнулся доктор, будто в этом была его вина. «Не самая современная модель». «А это Эрго попросил найти няню», — быстро перебил меня милый доктор. «Я с ним согласен. Прилетит Аэр Санс, и вам...» Он кашлянул. «Нужно будет больше свободного времени». «Не знаю, от чего, но я покраснела». Ада просила помочь ей накрыть на стол к прилету гостей. «Ага, все же гости. Моя бабушка», — решила я прижать доктора к стене. «Без понятия», — увильнул он, но по его хитрым глазам я поняла, что доктор очень даже в понятии. На кухне пахло так, что я не удержалась и съела аж 3 рулетика с мясом и сыром, запила все это чашкой кофе и только потом приступила к помощи. Кухарка летала по кухне, как ураган. Жужжали, гудели, трещали всевозможные приспособления, миксеры, блендеры, мясорубки и еще нечто совершенно космическое. «Не трогай!» – заорала Ада, когда я протянула руку, чтобы погладить это сверкающее и блестящее по гладкому боку. «Может огрызнуться. Она признает только одну хозяйку». Я отдернула руку и сама отпрыгнула. «А что это?» — спросила шепотом, с опаской косясь на тихо гудящий агрегат. «Мультистрепня. Последняя самообучающаяся модель с индивидуальным характером». Я отодвинулась еще дальше. «Яхта господина Део Санса вошла в контакт с атмосферой», — сообщил нам Искин спустя пару часов. «Приблизительное время посадки — 20 минут». И тут начался дурдом на прогулке. Ада загоняла нас с доктором до мокрых спин, но мы все же управились, и когда дом легонько содрогнулся, стол был накрыт, как в лучших домах истинных аристократов. Мы даже успели лед в термос положить. Я первая выбежала из дома и сразу же с воплем повисла на шее высокого худощавого парня в джинсе и черной майке с рожами какой-то рок-группы. Он бросил рюкзак и обнял меня в ответ. «Гешка, да ты никак потолстела!» Вместо приветствия он громко чмокнул меня в ухо. «Вон складочка на боках появилась!» Брат возмущенно ущипнул меня за бок. Я тут же отвесила ему подзатыльник. «И где ты видел, чтоб на гадюках сало росло?» «Как были шалопаями, так ими остались!» Прекратил нашу пикировку знакомый глубокий голос с легким акцентом из-за спины Брайана, и я оказалась в крепких объятиях бабушки. «Бабаня, как я рада, что ты прилетела! Ну как ты смогла? А секретность? А все эти?» Я помахала в воздухе рукой. «Пф!» Бабушка меня отодвинула на вытянутую руку и критически осмотрела. «Ты похудела!» «Вы определитесь, поправилась я или похудела», — рассмеялась я и потащила бабушку в дом. «Так, а эта молодая леди, по-видимому, и есть та загадочная девочка, ради которой Брайан выдернул меня с симпозиума по скандинавской ходьбе». Брайан закашлялся, стоящий рядом с ним Эрго с самым серьезным видом похлопал его по спине. Зато Ада очень развеселилась. «Ада, доктор, это моя бабушка Аня, а это мой брат Брайан». «Анна Васильевна», — чопорно поправила меня бабаня. «Мальчики, отнесите вещи в мою комнату, а мы пока с девчулями порежем гостинцы. Марго, я привезла настоящее украинское сало». «Анна», — воскликнул Эрго, — «ты привезла продукты, но это же контрабанда, нас могли оштрафовать». «Сало — это не продукты», — с царской невозмутимостью ответила бабуля. «Сало — это лекарство от стресса. А девочки у вас тут постоянно в стрессе. Где это видано? То пираты, то змеи, то женихи». Доктор с Эрго переглянулись и, подхватив сумки, поспешили исчезнуть. Брайан послал Аде воздушный поцелуй и пошел за ними. «Отдайте-ка я вас таки расцелую». Ада не стала ждать позволения и, обняв бабушку, смачно поцеловала ее в обе щеки. «Вы таки замечательная женщина, Анна Васильевна. Ну вот просто прелесть». «Знаю», — бабушка залихватски подмигнула. «А где мой правнук?» «Господин Санс-младший переодевается к обеду». Сухо прозвучал голос невидимого Искина. «Анна Васильевна, почему вы назвали сало лекарством? В нем ведь нет ничего полезного». «Зато оно вкусное», — поставила бабушка точку в разговоре. Мы прошествовали за Адой на кухню. Ба оглядела все критически, но, судя по молчанию и одобрительному кивку, осталась довольно увиденным. Кухарка следила за ней с легким напряжением. «Отлично, Брайан выбрал правильное направление», — кивнула бабаня, а мы с Адой выпучили глаза. «Сколько вам лет, милая?» 27. Ада фыркнула и достала разделочную доску и огромный нож-тесак. «Очень хорошо. В шалопаю нужна опытная женщина, а не сики малолетка». «Ба!» — я решила спасать подругу. «Тебе не кажется, что ты резко начала? Ада вообще...» Кухарка сжала мою ладонь, и я заткнулась. Кроме сала, бабушка привезла буханку бородинского хлеба и бутылку шампанского. Сало с шампанским. Ничего вкуснее в своей жизни не пробовала. Я, правда, просто пригубила, а бабуля с Адой допили остальное. К слову сказать, сало мы решили заныкать, а нечего кормить всех подряд. Когда мы сели за стол, Иба торжественно выкатила коляску с Рэем. Брайан взглянул на племянника и заявил, что малыш так же красив, как и он сам в этом возрасте. Бабушка с Рэем устроили гляделки. Они долго смотрели друг на друга, пока бабаня не сдалась первая. Она смахнула с глаз слезы умиления и повернулась к Сансу. «Я же говорил, что мы все равно породнимся», — самодовольно произнес Эрго. «Эдик, так ты это затеял еще тогда, когда я тебя гоняла веником?» — бабаня улыбнулась. «А я еще сомневалась, что мне удастся вбить в твою ветреную голову хоть одну хорошую идею». Я сидела между Брайаном и бабулей и улыбалась. «Все прекрасно, просто замечательно». Мы ели, болтали и хохотали. Брайан пытался произвести на Аду то самое неизгладимое впечатление, которое ему всегда удавалось произвести на моих подружек, но пока у него получалось лишь ее смешить. Кухарка посматривала на него с интересом, но явно без влюбленности. Брат же, распушив перышки, просто из шкуры выпрыгивал, чтобы показать себя этаким весельчаком и балагуром, ловелас 80-го уровня. Завыла сирена. «Стальной подснежник запрашивает разрешение на аварийную посадку», — раздался из динамиков бесстрастный голос Искина. «Нападение на правый сектор. Активированы боевые дроны. Нападение на левый сектор. Цель уничтожена. Нападение на центральный сектор. Повреждение 30%. «Твою мать!» — в полной тишине произнесла я. «Искин, вызови полицию и выведи камеры на экран», — жестко скомандовал Эрго. Ада подхватилась и куда-то рванула. «Эй, я с тобой!» — побежал следом за ней Брайан. Я же ахнула, увидев картинку на экране. «Вот сволочь! Никак от него не избавиться!» «Вольт!» «Вот засранец! Все-таки выбрался!» — поддержал меня доктор. «Кто это с ним?» «Такой же сброд! Доктор, отведите женщин в укрытие!» — велел Эрго. Сказано это было таким тоном, что даже бабушка не стала спорить. Она решительно ухватила доктора под руку, и они направились к выходу из гостиной. Следом за ними шла Иб с коляской. Я же осталась сидеть за столом, нервно покусывая кончик косы. Сама не заметила, как сунула ее в рот. Дурацкая детская привычка. «Я не женщина», — предваряя вопрос свекра, выпалила я. «Я девушка, и я никуда не пойду, пока не узнаю... Ой!» Дом ощутимо тряхнуло. «Залп плазменной пушки. Потери среди нападающих 40%. Все так же бесстрастно прокомментировал Искин. «Прорыв центрального входа. Угроза левому сектору ликвидирована. Правый сектор. Повреждение 60%. «Свяжи меня с подснежником», — коротко бросил Эрго. «Связь с яхтой отсутствует. Аварийную посадку разрешил. Подснежник снижается. Показать?» «Да». «Твою мать!» — уже не стесняясь, завопила я. Красавица-яхта выглядела так, будто ее пропустили через жернова, вся обшарпанная, ободранная, с огромными вмятинами и обломанными антеннами. Но пушки у них работали, потому что левый бок окутало голубое пламя, и в нашу сторону полетел синий-зеленый сгусток. Я от страха зажмурилась, совсем забыв, что это на экране. «Угроза правому сектору ликвидирована. Захват центрального сектора. В холле посторонние». Я же следила, как подснежник, неуклюже завалившись на бок, падает на посадочную площадку. Грохот был такой, что зазвенел хрусталь на столе. Я вскрикнула и зажала рот кулаком. «Они разбились!» Пока я глазела на экран, у нас появились гости. Пятеро. в мощных серебристых бронежилетах, похожих на те, что носила полиция, и вооружены по самые уши. Впереди лыбился Вольт. «Не ждала, куколка». «А должна была?» Мне стало страшно. А когда я боялась, то начинала болтать без умолку. «Конечно», — самодовольно хрюкнул он. «Я помню, как ты на меня смотрела в нашу первую встречу, цыпочка». Вольт сально ухмыльнулся. Один из пиратов в это время шарил по ящикам буфета, остальные держали нас на прицеле. «Део, отойди от нее!» Вольт махнул огромным ружьем. «Мне нужны кредитки, чтобы компенсировать потери. И женщины». «Вот как!» — приподнял брови свекр с холодной усмешкой, глядя на трутня. «А ребенок?» «Цели сменились. Ребенка пусть он ищет сам. Мы смываемся». «Вольт!» Тот пират, что шарил по ящикам, хмыкнул и указал на небольшой сейф. «Забирай и уходим», — отозвался Трутень. «Женщина, иди ко мне, иначе старый Део будет мертв». «Вот еще, никуда я не пойду», — я забежала за стол. «Сам иди, пока мой муж не надрал тебе задницу». «Муж?» — Вольт втянул воздух и выпалил. «Он еще тебя не касался, да и вряд ли уже коснется». Он смотрел на меня очень серьезно. «Думаю, твой Део мертв, а я единственный, кто может тебя защитить». «Врешь!» «Я не хотела верить, что Айр мертв. Этого просто не может быть». «Убейте Део», — сухо скомандовал Вольт, и в грудь Эрго уперлись сразу три красные точки. «Стой!» — заорала я. «Я пойду с тобой!» «Маргарита», — спокойно произнес Эрго. «Он ничего мне не сделает». «Если меня убьют, совет Део объявит их вне закона и откроет счет в межгалактическом банке. За голову каждого пирата будет перечислена огромная сумма. За ними начнут охотиться свои же. Подумайте об этом, ребята, и уходите, пока у вас есть время». «Да», — я приободрилась. «Подумайте над этим». Вольт думать не стал. Он просто выстрелил в грудь Эрго, и тот, с удивлением посмотрев на меня, рухнул на пол. Я же замерла, не в силах отвести взгляд от бездыханного тела свекра. Горло свело горечью. Я хотела орать, но не могла издать ни звука, парализованная ужасом. Просто смотрела на бледного Эрго. Вольт ухватил меня за предплечье и потянул за собой. Пираты быстро кидали в мешки все маломальски ценное, а я, как заводная кукла, безропотно шла за своим похитителем. До двери. А потом мой взгляд упал на погремушку, которая лежала на диване. Зеленый лягушонок на палочке. Это я купила ее Андрейке. И эта погремушка что-то перевернула в моем мозгу. Так что вместо ужаса пришла злость. Какой-то недоделанный трутень будет мне тут указывать, как жить, с кем спать и что есть, да не в жизнь. «Ах ты, таракан мерзопакостный!» Я вырвалась из цепких лап и изо всех сил ударила его в довольную физиономию. Прямо в нос. А потом завизжала и вцепилась ногтями в лицо, целясь в глаза. При этом я усердно брыкалась и орала так, что, наверное, на улице было слышно. «Чокнутая баба!» Вольт попытался отцепить меня от себя, но я запрыгнула на него и, обхватив за широкую талию ногами, впилась зубами в ухо. Тут заорал он. Кто-то из пиратов замахнулся, чтобы огреть меня по голове прикладом, но раздался спокойный и какой-то веселый голос Ады. «Отвали от моей подруги, шваль! Или таки я не выдержу и нажму на кнопочку!» Я радостно взвыла и выплюнула изо рта окровавленное ухо. Отгрызть не отгрызла, но покусала знатно. «Гешка, ну зачем ты тянешь в рот всякую гадость?» Брайан выглядел потрясающе. Рыжая копна собрана на затылке в хвост, на лбу кровь, на груди висит здоровая штука, чем-то напоминающая пулемет, но с широченным дулом. «Вау, ты прям как герой последнего Дума! Круть!» — оценила я братца. «Отпусти ее, Вольт!» — раздалось усталое от двери. «Забирай своих людей и убирайся, пока я добр». «Они убили Эрго!» — заорала я, пытаясь слезть с трутня, но не тут-то было. Теперь он обхватил меня за талию и прикрылся как щитом. «Он жив, Марго». Марс поддерживал за плечи моего мужа. «Просто парализован». «Боже, какое облегчение!» «Я заберу куколку, и мы будем в расчете, Део». Вольт прижал меня к себе сильнее. «Мне надоели ваши разборки, Део, но женщина будет моя. Мне обещали». «Не глупи. Ты же знаешь, я тебя везде достану». Айр выглядел очень устало. «Уходи, пока не приехала полиция». «Нет, Айр, ты таки непредприимчивый человек», — укоризненно произнесла Ада. «Я таки предлагаю их всех закопать под помидорами». «Зачем?» — спросил один из пиратов и перевел свое оружие на Аду. Тотчас на его лбу засияла красная точка. «Чтобы росли лучше», — флегматично сообщил ему Марс и выстрелил. Бац! И вместо красной точки на лбу красная дырочка, а выстрел, предназначенный Аде, ушел в потолок. Жаль потолок. Он был таким ровным, белым. А теперь там темнело обугленное пятно. «Спасибо, друг», — Ада отсалютовала Марсу пистолетом. Остальные пираты молча сгрудились вокруг нас с Вольтом, ощерившись в сторону моих друзей разнообразными стволами. Меня от пережитого начало подташнивать. «Где мой любимый доктор с желтой таблеточкой?» «Дай нам уйти». Вольт и не думал сдаваться. Бац, бац, бац. Три трупа в живописных позах у наших с Вольтом ног. И Марс с хладнокровием киллера, отбрасывающий в сторону разряженную обойму. Я сглотнула горький ком и очень пожалела, что тут не выдают пакеты, как в самолете. «Чертов киборг!» — выплюнул Вольт и вдруг прижал кончик ствола к моему боку. «Если я разожму пальцы, она умрет, а я их разожму, если твой ручной киборг меня пристрелит», — глядя в глаза Део и ухмыляясь, заявил Вольт. «Уходи!» — еще раз тихо повторил Айр. «Я слышу полицейские сирены, но если уйдешь сейчас, успеешь добраться до катера. Клянусь, я не стану тебя преследовать». «В расчете», — уточнил Вольт. «Слово Део», — спокойно ответил Айр. «Какой он смелый и сдержанный. И даже когда бледный, замученный и явно не очень хорошо себя чувствует, он чертовски красив». «Пусть твой киборг и твоя женщина повторят клятву». «Чего это я должна повторять клятву? У меня даже оружия нет». Я только открыла рот, чтобы возмутиться, как ответила Ада. «Иди таки с Богом, Вольт. Я не стану тебя преследовать. До нашей следующей встречи». «Клянусь», — коротко бросил Марс. Я заметила, как он сильнее обхватил Айра за талию, когда того повело в сторону. «Боже, что с моим мужем? И почему Вольт назвал Аду его женщиной? Черт! Я даже не знала, что умею так ревновать. Меня просто затопило волной ревности, и я начала в ней захлебываться. Не лучшее время для выяснения отношений, но я должна знать». «Вольт, почему ты назвал Аду его женщиной?» «Она им пахнет», — ощерился Трутень в жуткой ухмылочке. «Она пахнет его семенем. Так пойдешь со мной?» «Да иди ты!» Я не стала смотреть на этого лгуна и обманщика Санса, а перевела взгляд на Аду. Она смущенно отвела взгляд. «Отвела! Они оба мне лгали! А я как дура! Боже, какая же я была дура!» «Это не то, что ты думаешь», — громко заявила Ада. «Совершенно не то! А что же тогда?» Я едва сдерживалась, чтобы не взвыть, и даже не заметила, как Вольт отпустил меня и отодвинулся в сторону, медленно вдоль стены направляясь к выбитому окну. «Мы не любовники», — твердо заявила Ада. В голове стало звонко и пусто, и до ужаса обидно. Я понимала разумом, что сейчас совершенно неподходящее время, но в душе орала и бесновалась ревность и горькая детская обида. Я ведь им поверила, а они смеялись у меня за спиной. Воображение рисовало картины одну противнее другой. И тут раздался звук выстрелов, громкий голос, обязывающий всех сдаться. И время закрутилось. Вольт, воспользовавшись тем, что все смотрят на меня, поднимает бластер, целится в Айра. Со спины. Я кричу. Марс швыряет Айра вперед. Тот падает и, как мне кажется, теряет сознание. У меня заканчивается воздух. Я набираю полную грудь и опять ору. Разряд попадает Марсу в спину. Механик удивленно морщится и поворачивается к Вольту. Ада стреляет, но Брайан успевает первым. «Упс!» — раздается в полной тишине удивленный голос брата. Он пораженно смотрит на оружие в своих руках. «Я нечаянно». Вместо Вольта между двумя окнами черная обугленная тень с парой пятен запекшейся плоти. Жутко воняет паленым. Я бросаюсь к Айру, Ада к Марсу. «Позови доктора!» — Марс отмахивается от Ады. У нас в криокамере еще двое, и состояние их весьма плачевно. Айр без сознания, но он жив. Я плачу и смеюсь одновременно. Руки дрожат, а в голове им в такт бьется лишь одна мысль. Пусть он спит с кем хочет, хоть с симулятором, только пусть он выживет. Марго. Тихий, но ироничный голос заставил меня прекратить орошать грудь мужа соленым. «Я тоже по тебе скучал». «Я этого не говорила», — шмыгнула я носом. «Ко мне бабушка прилетела, сообщила как самую важную новость. Она тебе понравится». «Да поцелуй ты его уже», — раздался надо мной веселый голос брата. «А то как будто не взрослые». «А ты ничего», — я услышала звук хлопка. «Здорово Вольта завалил, даже не ожидала от гражданского». «Пф», — небрежно ответил мой брат, хотя я слышала в его голосе дрожь. «Знаешь, сколько монстров я убиваю каждый день. Кстати, что делаешь сегодня вечером, когда весь этот дурдом закончится?»